Страна туманов. Гай Публий приветствует Теция. Вот уже целый год я служу в Британии, но не получил от тебя ни единого ответа на мои письма. Быть может, ты уехал, и мои послания не находят тебя. До сих пор я не участвовал ни в одном сражении. Здесь течет мирная жизнь. Возможно, так оно и лучше, ведь жизнь должна быть размеренной, как речь хорошего оратора. Я хотел бы встретить настоящих варваров, о коих я читал и в записках великого Юлия Цезаря, и в сочинениях непобедимого Германика. Однако мне приходится видеть бритов лишь в торговых лавках, да в деревенских свинарниках. И эти люди не вызывают во мне ни малейшего уважения, они покорны и грязны, кажутся тупыми упрямцами. Твои уроки сослужили мне пользу. Среди наших офицеров я, несмотря на мою юность, считаюсь одним из лучших фехтовальщиков. Другой бы на моем месте давно возгордился и забросил тренировку, но я не могу позволить себе такой роскоши и продолжаю ежедневно упражняться с кинжалом и мечом. Надеюсь, однажды мое мастерство пригодится мне. Хочу поделиться с тобой удивительной историей, которая, пожалуй, достойна быть изложенной пером самого Гомера. Недавно я встретил женщину по имени Бранхвен. Это имя переводится с языка варваров как «белая душа», но об этом я узнал позже, как и о многом другом. Пожалуй, изложу тебе все по порядку. Увидев ее на улице города, я поспешил следом. Я ехал на коне и быстро догнал и обогнал эту женщину. Она, как и все женщины варваров, совсем не была накрашена. Ни свинцовых белил на щеках, ни румян, ни сурьмы и висмута на бровях. Но здоровый цвет ее лица и правильность черт восхитили меня не меньше, чем изысканный слог славного Горация. Ее облик поразил меня в самое сердце, хотя из-за своего возраста она не должна была заинтересовать меня. Окинув ее взглядом, я решил, что она лет на 10 старше меня. В Риме я бы не удостоил взглядом женщину ее лет, но тут я ничего не мог с собой поделать. Она была существом зрелым, свежим, притягательным. Таких красивых зубов, как у нее, я не видел никогда прежде. Глаза ее были полны такой силой жизни, что хотелось немедленно испить из них, как из чаши, наполненной вкуснейшим вином. «Остановись!» — властным голосом приказал я ей. Она задержалась не столько из-за окрика, сколько из-за вздыбившейся перед ней лошади. «Какие глаза! Какая осанка! Кто ты, женщина?» Она стояла молча, прижимая к груди корзину. «Кто ты? Как тебя звать?» «Бранхвен», — ответила она наконец. Тогда я еще не знал, что за тайна сокрыта была за ее необычным именем. «Я хочу, чтобы ты отправилась за мной», — повелел я ей. «Я не рабыня, римлянин!» — она решительно повернулась и пошла прочь. В ней было столько гордости и неподкупности, что я поначалу опешил, мой дорогой Теций. Но я быстро совладал с собой и выхватил меч, чтобы пригрозить ей. Я снова преградил ей путь. «Вооруженный мужчина против беззащитной женщины?» Она мрачно улыбнулась. «Однажды меня уже преследовал римлянин на коне. Я была слишком молода, чтобы дать ему отпор». «Странно, что тебя преследовали только однажды. Ты пробуждаешь огонь страсти, едва на тебе останавливается взор мужчины». «Ты еще далеко не мужчина, римлянин», — ответила она и язвительно расхохоталась. Заметь, что мы общались на латыни. Это дало мне право думать, что она не принадлежала к простолюдинам, хотя одета была крайне просто. Здешние жители не жалуют наш язык и почти демонстративно отказываются учить его. Впрочем, вожди бриттов понимают, что сегодня латынь связывает все стороны света, и потому принуждают членов своих семей свое окружение изучать его. И все же Британия не столь латинизирована, как Галлия и Испания. Но я вернусь к моей истории. Я спрыгнул с коня и подошел к женщине. «Я разорву тебе лицо ногтями, если ты притронешься ко мне». Она готова была обжечь меня огнем своей ненависти. Вокруг собралась толпа. Люди перешептывались. Я впервые ощутил себя в центре внимания черни, и мне сделалось не по себе. «Почему ты так враждебна ко мне?» — спросил я. «Что тебе надо от меня?» Я поспешил спрятать меч и попытался сделать добродушное лицо, чтобы смягчить мою собеседницу. В действительности я не собирался применять оружие, это был лишь инстинктивный жест солдата. Я бы не воспользовался мечом в такой ситуации, даже если бы она бросилась на меня и на самом деле задрала бы мне лицо ногтями. Я хорошо помнил требования Фабия Страбона, нашего военачальника, избегать малейших поводов для возмущения местного населения. Я помню, как он распорядился однажды казнить 5 легионеров за то, что они украли и съели курицу. Он привел бы свой приказ в исполнение, если бы весь легион не умолял его о пощаде так настойчиво, что он испугался возмущения. Он помиловал тех 5 солдат, но велел каждому из них вернуть собственнику той злополучной курицы сумму в 10 раз превышающую ее стоимость. Так что я нипочем не осмелился бы применить силу в мирных условиях. Я лишь хотел привлечь к себе внимание той женщины. «Я не желаю иметь ничего общего с римлянами», — проговорила она. «Я не причиню тебе зла», — заверил я ее. «Ты чужак на нашей земле. Ты и тебе подобные сеете только зло на земле Британии. Если ты думаешь, что я боюсь тебя, то можешь сейчас же пронзить мою шею мечом. Ты увидишь, что дочери Медового острова умеют принимать смерть с высоко поднятой головой и открытыми глазами. Если бы ты, Теций, мог видеть эту женщину в ту минуту, сколь выразительно было ее лицо, в каждой жилке моей запылало пламя. Я готов был броситься на нее и овладеть ею силой, но вокруг нас столпилось слишком много людей, и в руках многих я видел вилы». И вдруг Бранхвен сказала: «Мне знакомы твои черты». «Знакомы? Откуда?» — удивился я. Она не ответила и отвела глаза. Но позже она призналась мне, что в ту минуту в ее памяти возникла дождливая ночь, конный отряд римлян, короткая схватка, бегство и лицо свалившего ее мужчины. Тот римлянин, как она сказала, носил имя Троян. Я склонен думать, что это был мой отец. Бранхвен сказала также, что еще в раннем детстве ей было предсказано, что первый ее ребенок родится от чужеземца, а второй родится от сына того чужеземца. Если пророчество не обманывало, то вторым чужеземцем был я, но об этом я узнал позже. «Что ты хочешь от меня, римлянин?» — повторила она свой вопрос, но теперь голос ее не был наполнен прежней непримиримостью. «Ты понравилась мне», — ответил я. «И что?» Она будто ждала от меня решительных действий. «Боги предначертывают нам наши пути, но мы не сразу распознаем их». Я стоял возле коня и не знал, как мне поступить. Я не желал расставаться с Бранхвен и не желал устраивать кровавые стычки на улице. А стычки, судя по выражению окружавших меня бородатых людей, было не избежать, если бы я попытался пленить ту женщину. Она сама решила все, сказав: «Я пойду с тобой, если ты того хочешь. Но я не твоя рабыня. Помни об этом». При этих словах толпа всколыхнулась, тишина разом сменилась общим гулом, и гул тот не был добрым. Но Бранхвен что-то громко крикнула варварам, и они постепенно замолкли. Я пошел рядом с Бранхвен. Мне хотелось чувствовать ее тело возле моего. Я не мог оставаться в седле. К тому моменту, когда мы пришли в мой дом, я уже знал в подробностях историю того, как ею, еще почти совсем девочкой, овладел римлянин. Он жил в пещере вместе со мной, под надзором Блейдуна, — сказала она. Кто такой Блейдун? Великий друид, который слышит то, чего не слышит никто. Этот друид охранял тебя? Да. Он также следил за тем, чтобы римлянин не сбежал. Пророчество гласило, что чужеземец, лишивший меня девственности, должен был жить возле меня до рождения моей дочери. Когда я родила дочь, Блейдун убил римлянина копьем, затем отрубил ему голову. Когда я услышала это, мне сделалось не по себе. Теций, я никогда не страшился смерти. На меня произвела впечатление не кровавая расправа с тем римлянином, но внезапно появившаяся уверенность, что речь шла о моем отце. Мне показалось, что я даже увидел ту сцену в деталях. Различил черты Трояна, хотя я вовсе не помню, как выглядел мой отец, ведь я был младенцем, когда он покинул Рим. «Значит, у тебя есть дочь», — сказал я, совладав с моими мыслями. «Ее тоже зовут Бранхвен», — ответила она. «Как тебя?» «Да, так велел Блейдун». «Где же она?» «Далеко отсюда, в лесу. Когда ей исполнился год, я рассталась с нею по указанию друида». «Теперь еще раз объясни мне, почему ты вдруг решила последовать за мной?» — спросил я. «Ты похож на того римлянина. И ты утверждаешь, что его звали Троян?» «Да. Пророчество гласит, что со мной должен встретиться его сын, и что я должна понести от него». «То есть от меня?» «Да». Некоторое время я обдумывал ее слова, затем спросил: «А вдруг ты обманываешься? Вдруг я лишь по случайности похож на того чужеземца?» В ее глазах я увидел смятение, по ее лицу пробежала тень. «Если я ошиблась, то у меня не будет ребенка от тебя», — проговорила она, наконец, твердо. «И все-таки ты ляжешь со мной?» «Да». «Твой голос отнимает у меня силы, я слабею, глядя на тебя». «Значит, ты именно тот, с кем я должна была повстречаться. Все остальные мужчины сторонятся меня, римлянин. Хоть ты и считаешь, что все мужчины падают к моим ногам. Если тебе не терпится, то я готова лечь в твою кровать». «Прямо сейчас?» «Да». Едва она сбросила свое платье из грубой ткани, передо мной открылось тело, о котором можно лишь мечтать. «Теций, поверь, я видел многих наложниц с шикарными формами и сладкой кожей. Но Бранхвен была иной. В ней воплотилась влекущая сила самой Венеры. Я говорю не о женском качестве, а о божественной сущности». Через 2 недели она сообщила, что забеременела от меня. «Что еще я могу поведать тебе?» После случившегося в моем сердце поселилась тревога. Я чувствую, что Бранхвен знает гораздо больше о том пророчестве, чем открыла мне. В ее глазах я читаю превосходство надо мной. Я вижу, что в ней нет ни капли любви ко мне, и что она позволила мне вторгнуться в ее жизнь и в ее тело лишь ради того, что она считает высшим благом, которое для нее кроется в том, чтобы выполнить то, ради чего она рождена. И она не задается вопросом, справедливо ли это предназначение, если рассматривать его с человеческой точки зрения. Она просто выполняет его. Я же чувствую себя обманутым, ведь моя чуть ли не безумная страсть к Бранхвен оказалась обыкновенной приманкой. Через эту страсть меня заманили в сети, расставленные каким-то варварским жрецом. Человек — разумное существо, но разум мне сегодня не помогает. Да и можно ли призывать к здравомыслию того, кто вдруг обнаружил, что путь его жизни идет по глубокому ущелью, с обеих сторон которого возвышаются непреодолимые стены? Я не могу ступить ни вправо, ни влево. Я обречен двигаться туда, куда меня гонит это проклятое пророчество. Я спрашиваю себя, как могло случиться, что я приехал именно в Британию? Неужели я не мог выбрать никакой другой римской провинции? Но тут же я отвечаю себе. Разве там не поджидало бы меня тоже какое-нибудь пророчество? Разве можно обмануть замысел небожителей? Прощаюсь с тобой, мой друг. Будь здоров.